Ведь чудовищное чудовищно и потрясающее потрясающе, независимо от того, идет ли дело о жизни или о смерти. И они очень боялись, что Иаков упадет замертво, так же, как тогда. Но теперь, став на 20 лет старше, просто умрет от радости, то есть от счастливого потрясения, от шока, так что продолжающаяся жизнь Иосифа станет причиной его смерти. И ни отец уже не увидит воочию живого Иосифа, ни Иосиф отца. Кроме того, теперь почти неизбежно должно было выйти наружу, что хоть они и не были убийцами прежнего мальчика, которыми Иаков их все это время наполовину считал, они ими как раз наполовину все-таки были, и лишь случайно, благодаря находчивости измаильтян, доставивших Иосифа в Египет, не стали ими вполне. Это значительно усиливало их радостно-боязливое беспокойство, умерявшееся лишь мыслью, что милость, которую оказал им Бог, удержав их с помощью своих посланцев-медианитов от полного братоубийства, непременно произведет впечатление на Иакова и не позволит ему ни осудить, ни проклясть людей, сподобившихся такой высочайшей милости. Вокруг этих предметов и вертелись их разговоры во время всего 17-дневного путешествия, которое, при всем их нетерпении, казалось им, с другой стороны, слишком коротким, чтобы до конца обсудить, как им посторожней уведомить Иакова, и в каком свете они предстанут ему, его уведомив. «Ребята», — говорили они между собой, ибо с тех пор, как Иосиф сказал «ребята, это же я», они часто называли друг друга «ребята», что раньше у них совершенно не было принято. «Ребята, увидите, он у нас непременно упадет замертво, если мы не сумеем вернуть это тонко и полегоньку». «Но тонко ли, грубо ли, неужели, по-вашему, он поверит тому, что мы ему скажем? Скорее всего, он нам вообще не поверит, ведь за столько лет мысль о смерти успевает прочно утвердиться в сердце и в голове, и мысль эту не так-то легко сдвинуть с места, да еще заменить мыслью о жизни. На круг душа не так уж и рада этому, потому что она держится за свои привычки. Брат Иосиф думает, что для старика эта новость будет великой радостью. Радостью она, конечно, и будет для него, безмерной, и, надо надеяться, не чрезмерной для его сил. Но способен ли человек радоваться, если пищей его целую вечность была печаль, и приятно ли ему узнать, что жизнь свою он провел в заблуждении, одни в слепоте, ибо печаль была его жизнью, а теперь все насмарку? Это более чем странно, что мы должны разубеждать его в том, в чем некогда убедили его окровавленным платьем и с чем он свыкся. И на круг он будет больше зол на нас за то, что мы отняли у него горе, чем за то, что мы его причинили ему. Разумеется, он станет упорствовать и не будет нам верить, и это, с другой стороны, хорошо и желательно. Пусть он не верит нам некоторое время, ибо, поверь он нам сразу, он свалился бы замертво. Да, как сказать это ему, чтобы радость не была для него слишком внезапной, а разочарование в печали чересчур велико? Лучше всего было бы, если бы мы могли ничего ему не говорить, а просто отвести его в землю египетскую и поставить перед сыном Иосифом, чтобы старик увидел его собственными глазами и отпала нужда в словах. Но достаточно трудно будет перевести его в Мицраим, на тучные пажити, даже когда он узнает, что Иосиф живет там. Следовательно, сначала он должен узнать об этом, иначе он наверняка не поедет. А ведь у правды есть не только слова, но и знаки, например, подарки возвысившегося брата и фараоновой колесницы для нашего переезда. Мы их покажем ему. Покажем, может быть, даже прежде всего еще до того, как начнем говорить, и потом объясним ему эти знаки. А по этим знакам он поймет, что возвысившийся желает нам добра, и что мы живем душа в душу с проданным братом, и старик не будет долго сердиться на нас, когда все откроется, и не захочет проклинать нас. Да и может ли он проклясть Израиль, 10 из 12? Этого он никак не может сделать, ибо это значило бы лезть на рожон, противиться решению Бога, выславшего Иосифа вперед, нашим квартирьерам в землю египетскую. А потому, ребята, не будем труса праздновать. Настанет час, и мгновение подскажет нам, как это дело обтяпать получше? Сначала мы разложим перед ним подарки».